Селестины, трибунальцы, уполномоченные ВЧК Карпов, ночные спросы и допросы, митинг. Натянув амуницию, помчался он с ординарцем в казармы к пехотинцам, чтобы батальоны стрелков держались в стороне от свары с казачьими взводами. Весь день крутился в сумятице людской, летал на разъезд. В стороне от Ноя седая машинистка быстро печатает протокол митинга. Та-та-та-та-та-та-та-та. А что, если ночью или на рассвете воскресенья подойдут к Гатчине мятежные эшелоны из Пскова, как о том стращали офицеры? Та-та-та-та-та-та-та-та. Так и будет. Посекут из пулеметов, а чего доброго, хвостанут из орудий прямо с железнодорожных платформ, займут Гатчину и попрут на Петроград. Крутится, крутится жернова в башке. Пулеметная дробь стихла и сразу стала как-то чуждо, не по себе. Поднял голову. Старушка ушла, накрыв машинку черным чехлом. Подумалось, как будет после войны? Сразу ли втянется в тишину? Или еще долго будет вспоминать себя шашкой, свистящей над головой и с перекосившимся от ярости лицом? Тоска схлынула, как волна с берега. Веки слипаются, сон морит. В Писарскую раза три заглядывал Санька, но не посмел тревожить думающего Ноя. И никого из командиров не пустил к нему. «Дайте ему дых перевести, лешие, сами поди, всласть выспались. А мы за двое суток часа три урвали, и то с надрывом от всех переживаний». Не тревожили. Голова тяжелеет, не поднять от рук, отерпших на золотом эфесе. Но не заметил, как в комнату вошла Селестина и долго смотрела от двери на его огненную голову, потом окликнула. «Здравствуйте, Ной Васильевич!» Он вздрогнул и быстро поднялся. «А, Селестина Ивановна, здравия желаю!» Ладонь Селестины утонула в его руке. Что-то было в ее упругом взгляде затаенное внутри. Усталость еще не сошла с лица. В глазах прикипела душевная мука, как это бывает с человеком, когда после страшного боя он вдруг видит себя живым, а кругом мертвые. «Присаживайтесь», — подал стул гости. «Отошли?» Селестина глубоко вздохнула. Убитый офицер Голубков оказался членом ЦК левых эсеров. Лично готовил покушение на товарища Ленина. ЧК давно разыскивала его. «Вон как!» — кивнул Ной. «Где же он достал документы Петроградского совета, какие я вытащил у него из кармана?» «Тут ничего удивительного нет», — ответила Селестина. «У ЦК эсеров есть люди и в Петроградском совете. Все это размотают теперь». «Само собой», — поддакнул Ной. «А я зашла проститься с вами. Вчера не успела сказать. Меня посылают с женским продовольственным отрядом в нашу Енисейскую губернию. Ну и слава Богу. Почему?» «Чуток поправитесь после питерской голодовки». «А!» Он ее, конечно, видел, в каком она справном теле. Ребра пересчитать можно. Смутилась. «Мне пора, Ной Васильевич. В 10 пойдет поезд на Петроград. Я вас провожу, а заодно побываю у батарейцев». Шли улицей, над Гатчиной вызвездилось небо. «А вашего дедушку, Василия Васильевича, я хорошо помню», — сказала Селестина. «Мне было 11 лет, когда я гостила в Качалинской. Моей маме он все рассказывал о турецкой войне. Он ведь был героем Болгарии и полным георгиевским кавалером», — дополнил Ной. «Когда же вы были там?» «В 904 году летом». «А меня тогда в станице не было. В Юзовке с братом работал в шахте». «В шахте? Канагоном был. Породу и уголь возил по узкоколейке на лошадях. Кони там все слепые. Их ведь как спустят в шахту, так и не поднимают бедных, пока не околеют. Жалко, ведь животное и в такой безысходной беде. До сей поры вижу их во снах», —